Искренность и доверие. Если вы хотите, чтобы вам доверяли, когда вы снова и снова встречаетесь с одними и теми же людьми, не отступайте от заявленных вами целей и озвученных вами цифр. Если вы отходите от них, то вызываете к себе недоверие и обрекаете на неудачу любые дальнейшие переговоры с этими людьми. Они все время будут опасаться, что вы делаете ложные заявления и всегда можете отказаться от своих слов. Согласно старой пословице, дьявол кроется в деталях. Мелкие детали существуют в каждом деле, но я твердо знаю, что останься без внимания хоть одна из них, она будет все время мешать достижению соглашения. Представьте, что какая-то компания должна доставить партию бревен к вашему дому. Тогда возникает ряд вопросов. Когда ее доставят? Кто будет осуществлять доставку? Кто будет контролировать доставку? Кто, где и как будет осуществлять разгрузку? Детали. Неопытные посредники часто достигают согласия по основным вопросам и говорят: «Мы обсудим мелкие детали потом». Что же бывает потом? А то, что многое остается необговоренным, и сделка, в конце концов, не заключается. Поэтому, как только вы договорились о главном, вам немедленно нужно убедиться, что никто не покинет встречу, пока вы не обсудите все второстепенные вопросы. Если мы за одно совещание договоримся о главном, гораздо проще тут же достигнуть соглашения и о деталях, так как обе стороны уже прониклись духом взаимодействия. Но если я закончу совещание, не договорившись насчет мелочей, то рискую, что на следующей встрече отношение ко мне может измениться, причем не в лучшую сторону. На втором совещании мои оппоненты могут не соглашаться со мной по второстепенным вопросам, если они осознали, что на первом совещании заключили невыгодную для себя сделку. Опытные посредники знают, что на втором совещании возможны проявления недовольства. Когда обе стороны анализируют принятое соглашение, всегда есть вероятность того, что кто-то почувствует себя обделенным. Чувство неудовлетворения после заключения соглашения часто мешает договориться по менее важным вопросам, и тогда сделка может не состояться. Соглашение не может быть завершено без решения целого списка всяких мелких вопросов. Выписать чек, получить все необходимые бумаги, с кем-то связаться, что-то доставить и прочее. Я называю этот список дел списком «Я согласен», потому что наше соглашение подобно заключению брака, когда жених и невеста должны произнести эти слова, иначе брак не будет заключен. Но иногда и на переговорах одна из сторон отказывается произносить «Я согласен». И такой отказ несет в себе двойной смысл. Первый смысл адресован противнику. Глупец. Ничему тому, что я говорил, нельзя верить. Даже если я и договорился о чем-то, тебе об этом не узнать. Второй смысл адресован адвокату, который представлял интересы этого человека. У меня и в мыслях не было ни о чем договариваться. Оказавшись в подобной ситуации, я предпочитаю отказаться от ведения дела и предлагаю клиенту нанять другого адвоката. Если я не выйду из дела, другие адвокаты больше не будут верить, что со мной можно заключить твердое соглашение. Они наверняка подумают, он начнет переговоры, а потом изменит свое мнение или, по крайней мере, будет добиваться того, чтобы дело не было доведено до конца. В некоторых сферах жизни, если вы даете слово, то накрепко связываете себя этим словом. Так, в сфере мировой торговли алмазами, стороны, заключающие сделки, жмут друг другу руки и говорят «мазал», что в переводе с иврита означает «удачи». Теперь соглашение обретает такую же силу, как если бы оно было написано на бумаге и скреплено подписями. В редких случаях, когда торговцы алмазами не достигают соглашения, они обращаются в суд, в котором председательствуют другие торговцы алмазами. Люди этой сферы верят в нерушимость данного слова. Слово же их нерушимо потому, что давшие его не отказываются от заключенных сделок, удачно они или неудачно. Некоторые посредники шутят, что сделку можно считать удачной, если на следующее утро обе стороны окажутся недовольными. Однако недовольство может побудить к действию, и тогда все начнется сначала. Что делать с неуверенностью? Некоторые люди начинают волноваться при завершении дела и не могут заставить себя сделать последний шаг. Они всегда находятся в состоянии нерешительности и не могут прийти к окончательному решению, будь то расторжение брака, продажа или покупка какой-нибудь вещи. Они как бы заморожены и верят, что жизнь – это нескончаемые нудные переговоры. Чтобы побороть нерешительность клиента в финале переговоров и до того, когда нужно будет подписать бумаги, я говорю ему: «Идите домой и подумайте обо всем». Я подчеркиваю, что подписание бумаг – это как последний выход актеров на поклоны публики. Впредь участникам процесса придется жить с тем, на что они согласились. Я заметил, что когда дело завершено, хороший судья спрашивает обе стороны, намерены ли они придерживаться соглашения. Иногда я встречаю людей, которые часто меняют мнение, и тогда улаживание спора превращается в танец соблазна. Они продвигаются к соглашению, дразнят себя планами на будущее, а затем останавливаются или отходят назад. Лучший способ иметь дело с такими людьми – это сказать им прямо: «Переговоры не игра, перестаньте менять свое мнение. Если вы не можете принять решение, то я не могу вам помочь. Думаю, вам нужно найти другого адвоката, а лучше всего сходить к доктору».